Глава 13. Ворон. Оставаться незаметным в толпе легко. Для этого не нужны какие-то сверхспособности. И навтыкать бы потом Рустаму за то, что он меня не спалил. Учишь их, учишь. Ладно, пусть живет пока. Потом погоняю персонально по этой теме. А сегодня его слепота оказалась мне на руку, и я отсмотрел дешевое кино под названием «Помолвка почти до конца». Юнусов Асад Каримович лежит теперь у меня в отдельной папке на личном ноутбуке. Времени ни хрена не было всю неделю, чтобы нормально покопаться, но я узнал пару интересных фактов о нем и о семье Иры и Руса. Фамилия у Асада легендарная. Она сама по себе является интереснейшим памятником восточной культуры, но, как известно, фамилия без ее носителя – это всего лишь набор букв. Вот тут Асаду можно было бы и погордиться. Прадед его был сильным, справедливым лидером у себя в довольно крупном по тем временам поселке. Воевал, имеет значимые награды. Дед тоже отличился. Бабушка была хорошим медиком, спасла много жизней. Жили они в достатке. Отец Асада на наследство открыл компанию. Занимались мелким строительством, ремонтом. Все было окей, пока Карима Юнусова не подвело здоровье и не пришлось единственному сыну вступить в должность руководителя растущего бизнеса. Вот тут все и сломалось. Наследник оказался криворуким. После скорой смерти отца просрал практически все и утонул в долгах. Собственно, кроме них, родительской квартиры, тачки и действительно уважаемой фамилии у него нихуя нет. Для него этот брак как спасательный круг. Здесь и опыт в похожей сфере от Алихана Ахмедова, и бабки его в наследство дочери, и чтобы, собственно, зятя поддержать. Ну и послушная неполноценная жена лишней не будет. Если еще и родит быстро, вообще идеально. Юнусов закрепит свое положение в семье. А Ахмедову важно отдать проблемную дочь замуж, пока не поздно. Ну и породниться с потомком уважаемых людей тоже очень хочется. Подозреваю, что все подноготные он не знает. У Алихана слабенькая служба безопасности, да и не станет он копать так глубоко, до седьмого колена, как люблю делать я. Чутье подсказывает, что если я отнесу эту инфу Алихану, ничего не изменится. Иру Асаду он отдает не за бабки, точнее, не только за них. Об этом кричит количество народа, который между собой и не общается толком. Они разбиты на кучки. Дальние родственники... Очень дальние родственники, бизнес-партнеры, просто какие-то люди. Громкое торжество, чтобы моя ведьмочка не посмела взбрыкнуть. Знает папа характер дочери, не стал рисковать. Риск – это по моей части, поэтому я здесь, прямо в ее спальне. Как говорится, запрещеночка подъехала. Соскучился страшно. Такая острая нехватка конкретного человека рядом с непривычки немного вышибает из равновесия. И я пару раз чуть не накосячил в работе. Но об этом никто никогда не узнает, потому что в данном случае важен итог. «Не надо тебе это». Подушечкой большого пальца стираю блеск с ее губ. «Вот так гораздо лучше». «Невозможно, красивая девочка. Готова?» «К чему?» Ее щеки соревнуются в яркости цвета с приторно-розовым платьем. «Целовать меня, конечно. Что за дурацкие вопросы? Я тебе что про поцелуй говорил?» Она вспыхивает вся. Сгорит сейчас маленькая. А губы улыбаются. И я тут же целую верхнюю, потом нижнюю. Ира смеется, касается теплой ладошкой моей щеки. «Колючий». Морщит нос. «Терпи, бриться было некогда». Целую ее в кончик носа и, заканчивая игры, по-взрослому впиваюсь в губы, расталкивая их языком и показывая, как именно я соскучился. Все мое тело напрягается, изнывая от желания стянуть с нее этот розовый абажур для бабушкиной люстры. Пошлятина должна быть приятной. И мои поцелуи уходят на шею. Веду губами по изгибу, осторожно прикусывая зубами очень нежную кожу. За ушко. Касаюсь кончиком языка мочки. Ира подбирается вся, покрывается мурашками и сбивается в дыхании, пытаясь сделать глубокий вдох. Провожу носом там, где только что целовал. Вдыхаю ее в себя. Мне кажется, я сейчас ментально кончу от удовольствия. Да и физика не отстает. Взвинтила так, что аж яйца сводит. Скрипнув зубами, втягиваю воздух через них, чтобы тормознуть себя и не наделать с девочкой самых приятных во вселенной глупостей. Рано ей еще. Ира только привыкает к моим прикосновениям. Праздник у ее семьи продолжается, а мы сейчас устроим свой. Беру ее за руку, тяну к идеально застеленной кровати и, широко расставив ноги, сажаю Ирину к себе на колено. Она все время путается в подоле длинного платья. «Переоденься, я не буду смотреть». «Неудобно», – качает головой. «Я об этом», – усмехаюсь. «Тебе неудобно. Переоденься». Саживаю ее с колена и отхожу к окну. Демонстративно встаю спиной и делаю вид, что разглядываю пейзаж. Ира долго не решается снять платье. «Закрой глаза», – требует как строгая учительница. «Я и так ничего не вижу». Совсем немного лгу ей. Если чуть сменить угол наклона головы, я поймаю ее в отражении в стекле. Можно же мне маленький бонус за длительную голодовку, бессонные ночи и такое количество новых чувств, которые я еще полностью в себе не уложил. Она вытаскивает из шкафа одежду, шуршит своим дурацким платьем, а я опять, как мальчишка, подсматриваю, как розовое облако летит на пол. Ира остается в белом кружевном комплекте. «Мля, я сейчас штаны порву и сердце выплюну!» Вдох чуть глубже. Еще один взгляд на нее. Белая футболка спускается по изгибу талии, закрывая спину. Записываю эту картинку себе в память. Ира надевает свободные джинсы. Я снова смотрю лишь в окно. «Все», – сообщает она. Разворачиваюсь и снова иду к кровати. Уже смелее она садится мне на колено и чертовски уязвимо утыкается носом в шею, прямо туда, где все еще колотится пульс. Чувствую ее осторожный поцелуй в пульсирующую вену и обнимаю, крепче прижимая к себе. «Не отдавай меня ему», – тихо просит Ира. «Я не хочу. Ничего с ним не хочу!» – вскрикивает, вздрагивая всем телом. «Чтобы он стирал твои поцелуи с моих губ, не хочу!» «Тихо, тихо!» Осторожно глажу ее по спине и волосам. «Потерпи еще немного. Я тебя заберу. Я работаю над этим». «Правда?» Поднимает на меня очень грустный взгляд. «Правда». Заправляю выбившиеся прядки ей за ухо. «Расскажи мне что-нибудь. Хочу слушать твой голос». «Я не знаю, что рассказать», – пожимает плечами. «Что угодно. Просто говори». «Я знаю, что у женщин есть потребность в разговорах с мужчиной. К этому тоже надо привыкнуть. В моей квартире всегда тихо, если не брать в расчет радио или телевизор». «Почему именно мед?» Решаю ей немного помочь. «Чтобы лечить людей», – говорит она очевидное. «Чтобы спасать жизни, чтобы однажды найти способ помочь какой-нибудь маленькой девочке или мальчику, дать ему возможность нормально ходить. И тогда...» Опускает взгляд. «Никто не назовет его неполноценным и не попытается побыстрее выпихнуть из семьи». «Это отличная цель, Ир». «Ты так считаешь? А вот семья моим выбором не очень довольна». «Разве это имеет какое-то значение? Ни мое мнение, ни мнение твоей семьи в данном случае не должно быть решающим фактором в принятии или отмене решения. Хороших врачей не получается из тех, кто идет в профессию насильно. Если ты будешь слушать кого-то, еще один хороший врач даже не родится, и какой-то мальчик или девочка не встанет на ноги. Поясняю ей. Она обнимает меня обеими руками и ластится, как маленький ласковый котенок. Хрупкая, нежная, благодарная девочка. «Откуда ты взялся на мою голову, такой весь из себя мудрый?» Шмыгает носом Ирина. «Я же ворон!» Смеюсь. «Надо как-то оправдывать». Смеемся с ней. Она много рассказывает о своих мечтах и планах. Я молча слушаю, держа ее в руках и целуя в разные доступные мне местечки. Мы слышим, как разъезжаются гости. Едва не палимся, когда в ее комнату пытается вломиться мачеха. Кстати, чуть не забыл. Достаю из кармана маленький серебристый телефон-раскладушку. С собой носить удобно и спрятать можно куда угодно. «Наша с тобой связь». Вкладываю ей в ладошку. «Там куча левых контактов. Тебе нужен один. Сама найдешь?» «Попробую». Немного потыкавшись с новой игрушкой, заходит в телефонную книгу и, нахмурив темные брови, вчитывается в имена. «Ты серьезно?» Зависает на первом контакте Корвус Коракс. Там помимо него еще парочка заковыристых имен в таком же духе. Корвус Коракс, в переводе с латинского «ворон». Вид птиц из рода воронов отряда воробьинообразных. Обитающий в северном полушарии, этот вид является наиболее широко распространенным из всех врановых. Если вдруг найдут трубу, скажешь «студент по обмену из...» ну, не знаю, пусть будет «Польша». Подмигиваю ей. Вызовы, переписки, удалять. Телефоном не светить. «Чувствую себя шпионкой». Мелодично смеется Ира, пряча трубу под подушку. Заваливаемся на кровать. Я сам кладу ее руку к себе чуть выше живота, а голову устраиваю на плече. Зарываюсь носом в темные волосы, дышу своей ведьмочкой и снова слушаю. Ира засыпает на моем плече, и в данный момент для меня нет ничего круче ее доверия. Такой вот нестандартный секс. На рассвете осторожно перекладываю ее на подушку, укрываю и подхожу к окну. Выйти сейчас смогу только здесь. Глянув на отражение влюбленного идиота в стекле, открываю створку и перелезаю на другую сторону, вставая ногами на небольшой выступ в стене. Сука, как в анекдоте, где муж возвращается с командировки, ну и так далее. Мягко спрыгиваю вниз. Оглядываюсь по сторонам и двигаю к выходу с территории. В нашем с Ирой уравнении мужа пока нет. Надо ускориться и сделать все, чтобы его не случилось.